Глава вторая. Маркиз едва заметно дернул щекой. Его взгляд быстро пробежался по моему, слегка потрепанному за долгое путешествие, облику. Затем оценил мой головной убор. Я, в свою очередь, рассматривала маркиза Рикардо ди Кассано. «Придется ведь как-то договариваться. Мы можем поговорить наедине, ваше сиятельство?» Любезно улыбнулась я. «За мной!» Отрывисто скомандовал он, развернулся на каблуках и решительно рванул к правой лестнице, ведущей наверх. «Лекс, ты тоже!» Я бросила задумчивый взгляд на пацана. Он дернул плечом, задрал подбородок и нехотя последовал за отцом. «Леди Эрика, вас проводить?» Проявил сознательность дворецкий, который, судя по его виду, мечтал сбежать хоть на время от оставшихся на его попечении гостей. «Интересно, сколько их всего?» Я уже хотела согласиться, как увидела весело скалящегося от предвкушения развлечения и галантно приглашающего меня жестом призрака. И виден он, кажется, только мне, поскольку никто не реагирует и не пугается. «Благодарю, Марио. Я найду дорогу. Вежливость — наше все. А с дворецким нам предстоит плотно общаться, если все удастся, как я задумала. Кассель ди Кассано при жизни, говорят, был жутким дамским угодником. Из тех, кто не мог пропустить ни одной смазливой мордашки, и неважно, принадлежала ли она булочнице, молоденькой служаночке или замужней герцогине. По все тем же слухам и историческим сплетням, количество любовниц лорда Касселя невозможно было исчесть. И что самое поразительное, он умудрялся сохранить со всеми покинутыми им девушками и женщинами хорошие отношения. Ума не приложу, как такое возможно. А как же ревность, обида? Впрочем, не стоило соблазнять королеву. Ей-то, наверное, все понравилось, а вот супруг-рогоносец осерчал. И все. Кончилась на этом карьера маркиза при королевском дворе. Хорошо, хоть в дальние приграничные земли не сослали. Наверняка благодаря все тому же заступничеству ее величества или же иных высокопоставленных защитниц. Происходило это около 200 лет назад, так что для своих лет маркиз, точнее его призрак, неплохо сохранился. Уж я-то знаю, о чем говорю. А это правда, что вы умерли в постели, прямо в объятиях роскошной блондинки? Шепотом спросила я у давно почившего аристократичного бабника. Он растерялся буквально на долю мгновения, чуть заколыхался, будто вот-вот исчезнет, но тут же беззвучно рассмеялся и взглянул на меня с интересом. А потом заговорчески подплыл вплотную, склонился и интимно признался. «Она была брюнеткой. Ах, какая женщина! Какой темперамент! Я все же не выдержала и покраснела от тех интонаций, что звучали в его голосе. «Не скучно вам тут?» — спросила едва слышно. Нынешний владелец виллы и его отпрыск уже ушли далеко вперед, а я неторопливо брела в нужном направлении и, пользуясь случаем, пыталась наладить дружеские связи. «Временами...» — пожал плечами полупрозрачный аристократ, облетел меня по кругу, подцокал, оценив вид сзади, и снова пристроился справа от меня. «Но моего потомка так старательно пытаются женить, что в последнее время случается и веселье. А вы что же, действительно невеста из тех самых Диэлдре?» «Пожалуй, что. Но вы же сами заключили тот договор. Не так ли?» Бросила я на него взгляд. «Да, припоминаю. Но прошло 2 столетия, сменились поколения, история забылась. Я полагал, это уже не актуально». «Просто прежде у Диэлдре не случалось девиц на выданье», — вздохнула я. «С кем вы разговариваете?» Резко окликнувший меня голос заставил споткнуться от неожиданности. Лорд Рикардо стоял в дверях своего кабинета, полагаю, коли уж мы в него шли, и смотрел на меня с недоумением, недовольно кривя губы. Пренеприятный тип. И вот как с ним договариваться? «Права была Марика, ох, права. Придется трудно». Не ответив, я вроде как невзначай глянула на своего призрачного собеседника. Он развел руками, пожал плечами, утрированно тяжело вздохнул и уже не шепчась сообщил. «Меня никто не видит». Я позволила себе в это не поверить. Все же не случайный неупокоенный дух из тех, что не успели при жизни завершить какое-то важное дело, а фамильное привидение. Но вслух ничего говорить не стала. Молча прошла мимо маркиза ди Кассано в его кабинет и села в кресло, стоящее напротив письменного стола. Во втором сидел смурной Лекс. При моем появлении он фыркнул и отвернулся. А этот-то чем недоволен? Вроде только что нормально общались, пока сидели в засаде и ползали. Украдкой покосилась на свои брюки с зелеными коленками и другими следами долгой дороги верхом и ползком. Полюбовалась аналогичными чумазыми штанами юного соседа. Устыдилась. Осмотрела свои ладошки и спрятала их под себя. Руки у меня тоже грязные, а под ногтями чернота. «Значит, Эрика Дилдре...» Мрачно возвестил его сиятельство и уселся на свое место за письменным столом. Я сразу же привычно почувствовала себя нашкодившим ребенком, которого сейчас будут отчитывать за проказы, а потом лишат обеда и отправят в угол. Или всыплют розок, что более вероятно. «И почему же моя, уважаемая невеста?» Буквально сочился ядом голос жениха. «Явилась в столь неприглядном виде. Одна, без подобающего сопровождения и багажа. И никто не потрудился меня известить об этом заранее». «Я тоже рада вас видеть, маркиз». Невозмутимо улыбнулась я. Правда, не ожидала, что когда прибуду, то окажусь одной из множества невест. Но видите ли, договор, заключенный вашим достопочтенным предком, маркизом Касселем де Кассано, полагаю, вы в курсе его содержания». «И вы хотите сказать, что это мне так повезло?» Откинулся на спинку кресла лорд. «Заключить брак с девицей из обнищавшего, всеми забытого рода только потому, что когда-то мой блудливый предок договорился со своей не менее блудливой замужней любовницей, что однажды их потомки поженятся». «Ну, как сказать? Скорее, ваше сиятельство, нам с вами обоим крупно не повезло. Поверьте, я тоже не в восторге от того, что мне пришлось ехать через все королевство к мужчине, который годится мне в отцы. И поверьте, еще месяц назад я знать не знала ни о вас, ни о древнем договоре, ни о том, что мне придется тут очутиться». «Сколько вам лет, леди Эрика?» Побарабанил пальцами по столу и сморщился, как от зубной боли, маркиз. 19. После некоторой заминки назвала я этот возраст. «Хм, мне показалось, вы более юная. Но с чего вы взяли, что я гожусь вам в отцы? Я настолько старо выгляжу?» «У вас уже есть сын», — качнула я подбородком в сторону притихшего Лекса. «И, насколько вижу, не намного младше меня. Может, вы лучше станете моим опекуном, а? А там уж пусть дальше наши потомки расхлебывают». Мило улыбнувшись, похлопала я ресницами. «Бездна вас задери!» — прошипел де Кассано и потер лицо руками. А я вдруг поняла, что он ужасно уставший, и глаза у него красные не от ярости, а от недосыпания. «Как же вы не вовремя! Теперь от меня не отвяжутся ни ее величество, ни матушка!» «Вас заставляют жениться?» — спросила я, а сама уставилась на болтающегося у стены призрака, ожидая пояснений. «Мой дорогой потомок так успешно избегает брачных уз последние 14 лет после рождения Лекса, что ее величество и маркиза Эстебана...» Тут лорд хохотнул. «Уж и не знают, как бы дотащить его до алтаря». Лекс, находящийся по эту же руку от меня, воспринял мой вопрос на свой счет, зыркнул сердито и тихо ответил. «Я бастард». «Бастард. Внебрачный или незаконно рожденный ребенок. В средневековой геральдике внебрачные дети дворян, как правило, получали герб с левой перевязью». «Отца последние лет 10 пытаются заставить заключить брак с приличной породистой леди, потому что нужен законорожденный наследник». У меня вытянулось лицо. «Нет, нет, нет. На такое я не подписывалась. Никаких законорожденных наследников. Мне бы с годик продержаться, а там... Я же все продумала. И я совершенно точно не подхожу под определение породистое. Вернее, с родом-то все в порядке, если не считать того, что он обеднел и вымер». Хозяин кабинета затих, уткнувшись лицом в ладони, и я едва слышно спросила у парнишки. «А твоя мать?» Он презрительно дернул плечом, поджал губы и отвернулся, будто не услышал. Ответил призрачный лорд Кассель. «Эльфийка, любительница поразвлечься. Погостила на вилле 3 дня. Поскольку зарядили дожди, а ей не хотелось мокнуть. Соблазнила ради забавы одного юного олуха». Кивнул он на Рикардо, который не слышал наш разговор с привидением. «И спокойно поехала дальше в свои леса. Мы даже имени ее не знаем. Просто одна из многих перворожденных. А спустя некоторый срок явился посыльный, вручил 15-летнему подростку пищащий сверток. Заявил, что Появившийся на свет в результате досадного недоразумения полукровка матери не нужен. И она знать не желает ничего о нем. Пусть отец сам воспитывает, если ему надо. Или отдаст приют, если бастард и ему не кстати. Судьба этого младенца ее не интересует. Онемев от такой циничности, я выпрямилась и сидела, будто кол проглотила. Нет, я знала, что аристократы не слишком-то щепетильны в данном вопросе. Бастарды от служанок или кухарок, признанные отцами или нет, подкидыши, нагуленные втайне от мужа. Все это реальность. Но чтобы представители дивного народа... Я считала их удивительными, прекрасными и светлыми, а оказалось все как у других рас. Лекс, значит, наполовину эльф. Теперь понятно, отчего он такой смазливый и субтильный. Эльфы взрослеют и развиваются ощутимо позднее остальных народов, но и живут намного дольше. Странно, что уши у него не заостренные. Они точно должны быть удлиненными, если мать чистокровная. Я, стараясь не заработать косоглазие, осторожно посмотрела на эту часть тела мальчишки. Он мое внимание почувствовал, ожег яростным взглядом, но пояснение я услышала все от того же Касселя. Больше тут со мной никто не горел желанием общаться. «Иллюзия. Обновлять каждый год приходится. Ну или резать и придавать человеческую форму». Я вздрогнула и поежилась. У всех свои беды. Но что-то затих лорд Рикардо. Он не забыл про меня? Я кашлянула, пытаясь привлечь к себе внимание. И мне это удалось. Маркиз дернулся, едва не упал лицом в стол и заполошно уставился перед собой. «Что? Он заснул? Мда...» «Лорд Рикардо», — обратилась я к осоловевшему мужчине. «И вы, и я очень устали с дороги. Может, перенесем беседу на другое время? Нам все равно некуда деваться друг от друга». Тут вздохнула, давая понять, что тоже не в восторге от происходящего. «Я ваша невеста, как бы нас обоих это не удручало. Но учитывая нетерпение и давление на вас, королевы, и вашей матери, возможно, мы могли бы...» Сделала я паузу, чтобы заинтересовать. «Могли бы что?» Хрипло спросил лорд. «Договаривайте уже. Я трое суток не спал. Не рад вам, не рад всем этим искательницам. Поэтому просто сообщите быстрее и идите уже куда-нибудь». «Я предлагаю заключить соглашение. Не между родами, как это сделали предки Дикасана и Диалдре. Только вы и я. Как невольные жертвы договоренности этих самых предков. Я все еще в некотором роде ваша невеста. Вы вроде как мой жених. Но мы не станем торопиться с обрядом. Давайте на ближайший год вы предоставите мне работу. Не морщитесь. Я узнавала, это вполне допустимо и оградит нас обоих от сплетен. Помимо обладательницы статуса невесты, о которой мы никому не обязаны сообщать, я еще буду вашей личной помощницей, секретарем. Могу вести ваш дом и дела. Если это закрепить магическим договором, да еще указать в нем, что в течение этого срока я не имею права выйти замуж, поскольку это не даст мне выполнять свои обязанности». «Погодите, леди Эрика». Потер глаза маркиз и сжал челюсти, с трудом удержавшись от зевка. После чего собрался, взглянул на меня цепко и внимательно. «То есть вы предлагаете мне нанять вас на год, и по договору вы не сможете выйти замуж в течение срока контракта. По этому же контракту вы будете жить в моем доме, но...» «Если бы я жила здесь только как невеста, это породило бы сплетни и заставило бы нас торопиться идти к алтарю. Все же я леди, пусть и из угасшего, обнищавшего рода. Нас так или иначе принудили бы вне зависимости от нашего с вами желания. Ни вы, ни я к этому не готовы. Я правильно понимаю? Магический контракт найма позволит обойти все это». «Вы хорошо все продумали, не так ли?» Поднял брови лорд. «И все же, где ваше сопровождение и багаж?» «Нет их. Нам не повезло наткнуться на разбойничью шайку неделю назад. Багажа у меня больше нет. Сопровождающих тоже нет. Но они задержали грабителей и сумели дать мне возможность бежать. То, что я должна вам отдать, лежало в моей наплечной сумке. Это я сберегла. Опустив лицо, чтобы не выдать выражение глаз, я покопалась в своей котомке. Вытащила плотный конверт с магически заверенной копией того самого договора, оригинал которого, за давностью времен, сгинул неизвестно в чьих архивах. То ли Дикасана были небрежны с бумагами, то ли Диэлдре утратили его вместе с замком. Сидящий рядом Лекс притаился словно мышка, стараясь даже не дышать, чтобы его не выгнали. Призрак чуть колыхался от едва ощутимого сквозняка и тоже с интересом наблюдал за мной. Помедлив, я все же встала, сделала два шага до стола и вложила в протянутую руку владельца виллы бумаги. «Мне нечего вам предложить, маркиз. Приданого у меня нет. Родственников и опекунов, которые могли бы отвести к алтарю и представлять мое имя, тоже нет. Род Диэлдре не просто обнищал. Он вымер. От его родового гнезда остались развалины. Все, что можно было продать, давно продано. А то, что удалось сохранить, перешло к разбойникам. Связями при дворе, как понимаете, я тоже не обладаю. Никто из моего рода там не появлялся очень-очень давно. Ничего. Есть только я и эти бумаги. Но, к сожалению, для меня и вас наши предки заключили магический договор на крови. А посему я развела руками и бросила укоризненный взгляд на того самого предка, который и был виновником всей этой истории. «Отец, а можно...» Робко начал Лекс, но был перебит. «Я сейчас слишком устал, чтобы подписывать с вами договор, леди Эрика». Обреченно, но уже без злости ответил лорд и вытащил сложенный лист плотной гербовой бумаги. «Я вас услышал, и в целом не против. Мы вернемся к разговору, когда оба отдохнем. И, возможно, я проконсультируюсь с законником». Быстро пробежав глазами по тексту, он встал и озвучил свое решение. «Вы моя невеста. Это так. Мы с вами крупно влипли. Но, к счастью, от нас не требуется немедленно назвать дату свадьбы. И мы можем назначить ее позднее. Скажем, через год. Или два. Или три. До тех пор мой дом в вашем распоряжении. И я беру вас на обеспечение, поскольку недопустимо, чтобы... Почему вы в таком виде, к слову? Мужская одежда? И для чего волосы так спрятаны под шарфом? Разве владения Диэлдре находились в шахстве?» «Нет, что вы!» — позволила я себе улыбку. «Напоминаю, я уже неделю пробираюсь в одиночестве после потери сопровождения. Я скрывалась и... Но вы ведь пришлете ко мне портниху?» «Разумеется. Лекс, проводи леди Эрику в... Спроси у Марио, куда ее заселить. Скажи, я приказал. Пусть отправит к ней кого-нибудь из служанок, если еще не всех распустили по домам. Леди, увидимся с вами позднее. Ах, да, Лекс, сообщи Марио, что мой срочный отъезд отменяется. Ситуация изменилась». Я озадаченно подняла брови, услышав про прислугу. «Что значит, если еще не всех отправили по домам? У них тут совсем нет горничных, что ли?» Осмыслить мне не дали. Бастард маркиза Дикасана подскочил из кресла, заторопился на выход, посматривая на меня с плохо скрываемым раздражением. А едва мы вышли в коридор, процедил: «Значит, мачеха моя будущая, да? Воспитывать будешь? Остроила из себя. Я думал, ты нормальная». «Тебя какая муха укусила?» — удивилась я, торопливо шагая за ним. «Я ведь тебе еще там, в кустах, сказала, что я невеста маркиза. Ты вот, кстати, не представился. Это нечестно». «Я думал, что такая же невеста, как и эти. Каждая из этих кур и гусынь себя называет невестой. Откуда мне было знать, что ты настоящая?» «Но я же сказала, что я Диэлдре». «И что? Какая разница, из какого ты рода? Подумаешь, еще одна юная аристократка старинной, но нищей фамилии». «Он не в курсе», — лениво обронил лорд Кассель, плывя за нами. «Оригинал договора утерян, никто не в курсе. Рикардо только слышал, но тоже думал, что это лишь одно из семейных преданий. Удивительно, что нашлась магическая копия, иначе бы никто вам не поверил. А я, как понимаете, не могу являться свидетелем». «Мне было что сказать призраку, по чьей вине я тут оказалась. Но я не могла прилечься. Похоже, это действительно только мне повезло видеть фамильное привидение Дикасана. И не только видеть, но и разговаривать с ним». «Марио, отец приказал, чтобы ты выделил комнату леди Эрике», — сообщил дворецкому бастард хозяина виллы. и велел прислать к ней портниху. А еще сказал, что срочный отъезд отменяется, и он задержится. «Слава богам!» — сначала вздохнул слуга. «Я уж думал, мне опять придется остаться с этими, невестами в одиночестве». Лекс не удержался и прыснул от смеха, а дворецкий вспомнил о своих обязанностях и повернулся ко мне. «Леди, сейчас у нас некоторая проблема со свободными комнатами из-за наплыва гостей, поэтому я не могу предложить вам ничего достойного». Говорил он вежливо, но взгляд, скользивший по моему весьма пострадавшему во время дороги наряду, ясно выражал, что именно он думает об очередной свалившейся на этот дом девице. «Проситесь в правую башенку», — посоветовал Кассель. «Там никого никогда не селят». Я быстро глянула на него, приподняв бровь и давая понять, что жду пояснения. «Там при жизни обитал я, но я ж вроде как фамильное привидение, поэтому гости боятся внедряться на мою территорию, а членам семьи и так мест хватает». «Я все понимаю, Марио». Мягко обратилась я к дворецкому. «И не обижусь, если вы поселите меня в башню. Мне показалось, вправо никто не живет. Я могу занять ее». «Ты что?» Подпрыгнул Лекс и вытаращился на меня. «Не вздумай, это покои призрака. Он там... ужас! И вот...» «Лекс, в твоем возрасте пора бы уже понимать, что бояться нужно живых, а привидения... В конце концов, именно из-за Касселя де Кассана я тут». Поджав губы, я взглядом передала тому, что именно думаю на этот счет. «Ах, ну и что такого?» Отмахнулся непробиваемый и беспутный при жизни аристократ. «Мы с Лаурой считали, что это будет не только весело, но и полезно. Сами подумайте, ведь так мило было бы, если бы наши дети заключили брак. А уж снятие проклятия, так это вообще... Все же муж моей дорогой Лауры был потрясающей скотиной. Так нагадить и проклясть моих ни в чем не повинных потомков. Правильно я сделал, что прикончил этого рогоносца на дуэли. Но никто же не предполагал, что столько поколений в наших с ней родах будут рождаться потомки одного пола, которых никак нельзя поженить.